жизнь рыбаки. Споры важны не на личность пойманной рыбы, а личность. Рыба смотрит на рыбака, как девица на дурака. Это вы молодцы. Раз и в воду концы. Сам-сам. Белая-белая дымка тумана. Три товарища, три д'Артаньяна. Мирные удочки вместо рапир. А над землею война и мир. А на земле по ним сходит с ума сама жизнь, сама, сама жизнь, сама. Лай-лай-ла-ла-лай-ла-ла-лай-лай-лай-ла-ла-лай. Чтобы поймать сама, сила нужна ума. Но у парней есть водка и надувная лодка. Хау-вау-вау, сам-сам. Сам-сам смотрит на рыбака, как Обломов на мужика. Справиться с Сомом непросто. Леска должна быть толстой. Сам-сам. Белая-белая дымка тумана. Три товарища, три д'Артаньяна. Мирные удочки вместо рапир. А над землей война и мир. А на земле по ним сходит с ума сама жизнь, сама, сама жизнь, сама. На берегу реки съедены шашлыки. Сам-сам. Тихие, как в нирване, сохнут мормышки в стакане. Сам-сам. Небо смотрит на рыбака, точно рыба на червяка. Это глядит сама, с неба душа сама. Белая дымка тумана, три товарища, три д'Артаньяна. Мирные удочки вместо рапир. А над землею война и мир. А на земле по ним сходит с ума сама жизнь, сама, сама жизнь, сама. Перерыв!